«Правда?» «Глупо!» — воскликнула Тереза. Чувствовалось, как сильно она растеряна. «Как все глупо! Я так хотела приехать сюда, чтобы помочь вам. Получилось, что все это время у вас вела себя как ребенок». «О, нет, ты мне очень помогла», — возразил ей Дэнс. И в голосе ее звучала убежденность, подкрепляемая несколькими новыми интригующими соображениями, которые у нее только что возникли. «На самом деле помогла?» «Конечно!» «Более того, мне сейчас в голову пришло еще несколько вопросов. Надеюсь, ты не против?» И в ту же минуту в желудке у Дэнса раздалось урчание, сообщавшее о том, что неплохо бы подкрепиться. Тереза и Дэнс рассмеялись, а Кэтрин добавила: «При том условии, конечно, что в ближайшем будущем нам принесут 2 фраппуччино с пирожными». Тереза вытерла глаза. «Ну что ж, я не возражаю». Дэнс вызвала Рэя Коронео и отправила его за едой, а сама позвонила Ти-Джею и попросила никуда не уходить, предупредив, что в ближайшее время им, скорее всего, придется несколько изменить планы. Глава 48. Припарковав машину у дороги в нескольких десятках метров от Пойнт-Лобос-Инн, чтобы не попасться на глаза охране, Дэниел Пелл продолжал всматриваться в просветы между высокими и густыми кипарисами. «Ну давай», — пробормотал он. И вот всего через несколько секунд из кустов появилась Ребекка с рюкзаком за плечами. Она запрыгнула в машину и впилась губами в его губы. Затем откинулась на спинку сиденья. «Дерьмовая погода», — решительно произнесла она, улыбнулась и снова поцеловала его. «Извини за опоздание». «Тебя никто не видел?» «Смех. Я вылезла из окна. Они там думают, что я рано легла спать». Он включил зажигание, и машина поехала по шоссе. Это была последняя ночь Дэниела Пелла на полуострове Монтерей и его последняя ночь на земле. Они планировали угнать еще одну машину, внедорожник или грузовик, и отправиться на север, пробираясь по все более узким и неровным дорогам Северной Калифорнии к горной вершине Пелла. Он станет повелителем горы, повелителем новой семьи, и не будет давать никому отчет и никому не позволит вмешиваться в свою жизнь. Никто не посмеет приблизиться к нему и бросить ему вызов, а там его будет окружать десяток девушек и юношей, и даже 2 десятка, увлеченных калифорнийским крысоловом в его горное королевство. О, Господи! Но вначале необходимо завершить свою миссию здесь, которая гарантирует ему безопасное будущее. Пелл протянул Ребекке карту округа Монтерей. Она развернула ее и, внимательно просмотрев, назвала улицу и номер дома. Это совсем недалеко отсюда, займет не больше 15 минут. Эдди Дэнс выглянула из окна своего дома и увидела полицейскую машину. Она, конечно, обрадовалась. При том, что где-то поблизости гуляет сбежавший преступник, приятно сознавать, что твоя дочь проявляет такую заботу о безопасности родных. Тем не менее, в данный момент думала Эдди не о Дэниеле Пелле, а о Хуане Миллере. Эдди сильно устала, старые кости давали себя знать, и теперь радовалась, что не позволила себя уговорить взяться за сверхурочную работу, каковой всегда хватает для любой медсестры. Смерть и налоги вовсе не единственные надежные источники заработка в этом мире, как полагают некоторые. Третьим таким источником, несомненно, остается забота о здоровье и лечении болезней. И потому у Эдди Дэнс не было причин беспокоиться по поводу работы, на ее век хватит, было бы желание и силы трудиться. Она никогда не могла понять мужа, которого гораздо больше интересовали обитатели моря, нежели люди. Что может быть более увлекательным, загадочным и волнующим, чем человеческие существа, чем забота о них, утешение и спасение их от смерти? «Убейте меня. Скоро приедет Стюарт с детьми». Она, конечно, очень любила внуков, и ей было очень приятно проводить с ними время. Эдди понимала, насколько ей повезло, что Кэти живет неподалеку. Очень многих ее знакомых и друзей разделяли с детьми сотни и даже тысячи миль. Да, конечно, она радовалась тому, что Уэс и Мэгги гостят у нее, но гораздо больше обрадовалась бы, если бы узнала, что страшный преступник схвачен и возвращен в тюрьму. Эдди не очень нравилось то, что ее дочь стала агентом КБР, а то, что Стюарт явно гордился выбором Кэтрин, раздражало ее еще больше. Эдди Дэнс вовсе не принадлежала к числу тех, кто считает, что работа не женское дело. Она сама всю жизнь проработала, но служить в полиции, ходить с оружием, арестовывать опасных преступников и наркоторговцев — Это уж чересчур.